Хоть новую плеву не отрастила, и то хорошо, а то было бы и смешно, и грустно. В общем, мне понравилось. Провели в артефактной почти всю ночь, разбежавшись уже под утро, и потом жалели, что не додумались действовать в таком ключе раньше. Потому что секс, это как наркотик, стоит его распробовать и тянет снова, и снова, и снова. Жаль, что у нас было лишь две ночи, причем в последнюю едва не уснули друг на друге, ведь не спали прошлую. Мотнул головой, прогоняя лишние мысли. Магия не любит отвлечения внимания, грозя разными бедами. А я не хочу проверять, что будет, если в момент попытки сотворения струи воды, под бешеным давлением, которого хватало, чтобы перерубить толстую деревянную балку, я буду испытывать похоть, вместо гнева. Тут и пополам может разорвать, как бы не в прямом смысле этого слова. «Смотри, это же новички», — обдал меня Рисман смрадным дыханием. «Вот ведь», — уже говорил ему, — «чисти, сука, зубы». Но нет, как об стенку горох, а я ведь даже про девушек ему рассказал, что, дескать, не нравится им подобное. Однако Рисман посмотрел на меня странным взглядом, поведав, что вообще-то оно ему и не нужно. Нет, не девушки, а поцелуи. Ситуация оказалась проста, как алфавит, который, ха-ха, не знают 90% населения нашей империи. Крестьяне не используют рот во время сексуальных утех, потому что он грязный и неприятный. Аналогично не промышляют и оральными ласками, так как внизу у них тоже не ландышами пахнет. Харис, дай мне сил, научи народ мыться. Давай, как тогда, хихикнул он. Ты же ветер учил, затрагивал, не более, пожал я плечами. Могу наколдовать порыв, вряд ли больше. Может, просто потренируемся? А это что, не тренировка? Парень выгнул бровь. Смотри, сейчас будет. Кто-то из новичков, обучающихся порядка недели, сосредоточенно выдувал огненный шар, стоя в 10 метрах от нас. Стандартные чары огня. И выдувал не ртом, само собой. Просто это заклинание требует некоторой накачки или нагнетания магии, как говорили наставники. В момент его максимальной сосредоточенности на чарах Рисман незаметно поднял руки и резко скрестил их в запястьях. Жест, который почти не играет роли, но помогает сосредоточиться и, что называется, переключить эмоции. Насколько я успел изучить своего другом не назову, но приятелем, пожалуй. Так вот, насколько я успел его изучить, таким жестом Рисман проводил воздушный вихрь. Однако, сейчас здоровяк явно задумал нечто иное. Шар огня резко расширился чуть ли не в два раза, обжигая лицо и брови паренька-новичка. Он громко закричал, прерывая чары, но, видимо, не прекращая нагнетание магии. Скорее всего, просто растерялся и, ау, похоже, не только не прекратил, хоть теперь с эмоциями испуга и страха, вместо гнева, а даже, от неожиданности или чего другого, увеличил объем канала. Сильный хлопок буквально взорвал его руки, а потом отбросил в сторону, более чем на 5 метров. Потоки огня полетели по полигону, но я сумел поставить барьер, обычный. Сука, да, Харис, благодарю тебя. У меня уже вошло в привычку входить в состояние покоя, когда начиналась схватка, но ранее я всегда настраивался на подобное, а тут, настоящая опасность, и у меня все получилось. Уф-эф, шикарно. Надеюсь, дальше будет получаться точно так же. Впрочем, главное, тренировки. Не сдержал широкой улыбки, наблюдая, как поток огня, пусть и на излете, зацепил мой барьер, ничего не сумев ему противопоставить. Ахахаха, остальные просто отбежали назад, чего им хватило, чтобы пламя развеялось в полете. Между тем, брызги крови раненого новичка мгновенно иссыхали прямо в воздухе, в котором все еще стоял распадающийся, нестабильный огненный шар. Куски обугленного мяса и костей разлетелись по округе, словно осенние листья. Площадку для тренировок огласил безумный, громогласный крик. Тут же, не теряя времени, отменил барьер и использовал воду, которой начал тушить оставшийся поток огня. Причем использовал продвинутый прием, окружая висевший в воздухе огненный шар, периодически выплевывающий струи пламени, водой сразу со всех сторон, потому что знал, резкое соприкосновение горячего и холодного может породить новый взрыв. Рисман, тем временем, тупил, стоя с широко открытыми глазами, в немалой степени удивляясь произошедшему событию. Я не поленился, покрыв его мысленной бранью, хоть и продолжал контролировать воду. Это было просто, я и правда испытывал гнев на этого кретина. ТЦ-магия на начальном этапе, таком, как у того парня-новичка, сильно зависит от контроля и опыта. Если бы он проучился хотя бы с месяц, то скорее всего справился с этой вот проблемой, даже не заметив ее. А сейчас, шутка завершилась трагедией. Из-за происшествия мгновенно поднялась паника и к верещащему парню, размахивающему окровавленными культями рук, подбежал наставник Туми, профессиональным взглядом оценивая повреждения. К счастью, он не был свидетелем самого происшествия, иначе Рисману точно было бы не сдобровать. У Гориса хватило бы опыта, чтобы понять истинную причину произошедшего. А уж если бы рассмотрел, как Рисман махнул руками. Хех, наставник ведь отлично знал все подобные движения, сам помогал их ставить. Мой друг, кстати, уже пришел в себя и изображал полнейшее отсутствие интереса, едва ли не насвистывал, поглядывая в горизонт. Даже толкнул его локтем, чтобы кретин хоть чуть-чуть изобразил заинтересованность. «Притворись, что удивлен, как и все», — шепнул ему, убирая воду, которая полностью справилась с огненным шаром. «Иначе даже распоследний идиот догадается о твоей причастности». «Точно», — Рисман шлепнул себя ладонью по лбу, а потом вытаращился на пострадавшего, с видом, будто словил приступ дикого поноса и изо всех сил сдерживал напор. Вздохнул, но не стал ничего ему говорить, напротив, пока кто-то из новеньких побежал за целителями и слугами, или стражниками, с носилками, подошел ближе. «Могу попробовать исцелить», — коротко произнес Тумию, на что наставник рявкнул на паникеров, затыкая всем рты. «Пробуй, Ансмаргрим», — пробормотал он, — «хуже не будет. В тебе я», — мужчина коротко хмыкнул, хотя бы уверен. Это было лестно, учитывая, что целительство я не стал брать. Оно, конечно, получалось у меня, но где-то на уровне третьей стихии. Весьма дерьмово. Впрочем, время от времени я получал частные уроки от одной девицы. И все же, худо-бедно я затянул раны этого неудачника и даже, в процессе лечения, решив чуть-чуть поэкспериментировать, отрастил немного плоти, заместо оторванной. Правда, у меня сложилось впечатление, что профессиональные целители еще поблагодарят меня за подобную помощь, но нет худа без добра, а хотя бы кровью истекать перестал, и то хорошо. «Молодец», — наставник хлопнул меня по плечу, «все бы маги так старались, смотрите и берите пример». Последние слова были сказаны в сторону новичков. Кирин не специализируется на исцелении, но он – настоящий волшебник, который действительно заинтересован в магии, поэтому разобрался даже в основах лечения. А вы, сукины дети, не можете понять даже такую элементарщину, как долбанные стихии. Поблагодарив Гориса, отошел в сторону, не мешая ему выплескивать гнев на собравшихся новичков. Играть роль доброжелательного и отзывчивого мне, признаться честно, порядком надоело. И ладно еще для Кениса или Лазарета, куда я до сих пор бывало попадал, ибо драки, хоть и сильно сократились, продолжали, время от времени, случаться. Иногда даже не со мной, но каким-то образом я попадал под горячую руку, оказываясь втянутым в массовое побоище. Например, однажды случайно оказался в коридоре, где две безумные девки дрались полноценной магией. Чего не поделили, не в курсе, да и не интересно было. Может, поспорили о правильной технике удоя коров или каким образом садить репу. Какая, собственно, разница, едва успел водяной барьер поставить, отделавшись, по итогу, сломанным запястьем и обожженными руками, через которые, от удивления и страха, провел слишком много магии, открыв канал к своему магическому измерению чуть ли не на максимум. Хех, зато какой барьер вышел мощный. Таких переливов магии внутри, а также закручивающихся волн вокруг себя я не видел ни разу. Теперь знаю, к чему стремиться. Кажется, давление стоит попробовать добавлять не только в атаку, но и защиту. Не знаю, к чему это приведет, но понемногу пытаюсь. Вроде бы и правда стало лучше. Во всяком случае, лелею надежду не оказаться в лазарете, где ныне мною занимается Калетта. Ага, та самая. И именно с ней я периодически провожу дополнительные занятия в целительстве. Причем именно занятия, без каких-нибудь разностей. Девчонка была тихой, легко краснеющей, не слишком красивой, но забавной. Мне нравилось ее смущать, отвешивая случайные комплименты. Серьезно, иногда, в такие моменты, она даже казалась милой. Как я позднее узнал, сугубо из интереса, само собой. Калетта была дочерью жреца, служителем Хариса, в отличие от некоторых других религиозных орденов, разрешалось вступать в браки и заводить семьи, а потому не мудрено встречать волшебников и среди их потомства. Проклятие магии не видит разницы, на кого упасть, а Калетта не Кениса, Конечно же, но почему нет? Она не так уж плоха. Думаю, затащить девушку в артефактную в ее последние дни пребывания здесь. Потому что если сделаю это слишком рано, то или она не удержит язык, или начнет мне докучать. Вот уверен в этом. А еще, если Кениса смотрела на всех свысока и держала эмоции в узде, то у этой все на лице написано. Не хочу я, чтобы о нас слухи пошли. Все-таки отношения здесь запрещены не просто так, а схлопотать хлыста в свои последние дни как-то совсем уж глупо. К тому же, вижу ведь, что девчонка привязалась и уже чуть ли не в брак нас свела, ха-ха. А оно мне надо, она не моего уровня. Даже Кениса до него не дотягивала, а тут, дочь жреца, чей статус немногим выше, чем у стражника, кузнеца или слуги в знатном поместье. ПФФ, Мавитон. Поэтому, сделаем все тайно, а далее также тихо разбежимся. Я не стану заниматься столь бессмысленными вещами, как проводы Калитты в ее последний день нахождения здесь. Смысл тратить время на глупые объяснения, даже если нас, каким-то чудом, распределят в один город, то я точно найду кого-то посимпатичнее. В общем, теперь в лазарет я попадаю далеко не только с травмами, но и навестить Калитту. В такие моменты Тирелла, наставник целителей, смотрит на меня весьма ехидно, но ничего не говорит, даже разрешает девушке проводить тренировки, показывая мне некоторые приемы исцеления ран. Полезная наука, если уделять ей время, конечно же. Жаль, что из-за короткого срока жизни, колдун вынужден выбирать специализацию. КХМ, так вот, не хочу попадать в лазарет лишний раз, особенно в связи с получением новых травм. Я и так там много времени провожу, поэтому слишком уж рисковать с нагнетанием давления воды в защитных барьерах мне не хотелось. Не желаю нарушать устоявшуюся традицию и словно новичок оказываться среди раненых неудачников. Буду продолжать осторожно экспериментировать, прося кого-нибудь покидать в меня чары или даже обычные камни руками, чисто физически. Благо на полигонах постоянно кто-то тренируется, хоть и под присмотром наставников. А я уже заработал себе какую-никакую репутацию, так что отказать не должны. По идее, надо обучаться интуитивному выставлению обычного барьера, как уже сделал сегодня, а то все водой балуюсь. Но не виноват я, что для обычных барьеров слишком уж высокий входной порог. Спокойствие, сука, не для меня. Постоянно на нервах, постоянно изучаю обстановку вокруг, постоянно ношу тайно зачарованный камзол, сапоги и штаны, задолбался, но вышил на них руны, пусть и всего по одной, которые снижают получаемые травмы, пусть и не являясь полноценной заменой брони. Так на случай, если все-таки пропущу удар. Да и одна руна, это такая херня, что, бывает, пинком пробить можно, но это лучше, чем ничего. А раз так, то я предпочел заморочиться и сделать. Таким образом, к отработке приемов приступили лишь спустя полчаса. Паренька, вроде как, должны поставить на ноги, на руки. КХМ, в общем, восстановить. Думаю, целителям хватит остатка сегодняшнего дня, а там аккуратнее, короче, будет. Можно сказать, получил жизненный урок, который еще пригодится. Главное, чтобы не развилась боязнь к собственной магии. Вот тогда да, жопа. Не то чтобы меня это так уж сильно волновало, но оказаться формально причастным к случайному убийству, превращению в калеку или развитию магической фобии тоже не хотелось. Далеким от всепрощения взглядом покосился на шутника Рисмана, а потом кивнул ему, предлагая отойти немного подальше. «Начнем с барьеров», — постановил я, а потом отмерил между нами десяток шагов. Маловато, но сойдет. Все-таки барьеры я ставить умел, но набить руку никак не получалось. Все должно выходить автоматом. Как-никак профильные барьеры куда сильнее, в потенциале, чем водяной иди даже земляной. Мастер барьеров и вовсе способен победить своего врага ни разу не ударив, а перенаправляя в противника его же собственные атаки. Еще существуют так называемые проникающие барьеры, которые можно создать вокруг себя, а потом забыть о них, переключаясь на другие эмоции и виды чар. При этом подобный барьер позволяет атаковать врага, ведь пропускает всю магию изнутри. Вот где настоящее искусство. Но то уровень телохранителей знати, наместников или императорской семьи. Мне бы, для начала, чего-нибудь попроще. Здоровяк кивнул, почесывая шею. Мыслями он явно был далеко. Придурок. Поиздеваться над новичками – дело, конечно, забавное, но нужно ведь знать хоть основы того, что планируешь делать. Раздувать огонь ветром, как оказалось, идея такая себе. А ведь все лежит на поверхности, Эти знания элементарные, и учителя мне, ах да, точно, как я мог забыть, у этого балбеса никогда не было ни одного учителя. Активировав барьер, заставил напарника начать атаку, что через какое-то время вынудило его переключиться и выбросить несчастный случай из головы. С какой-то стороны даже хорошо, что подобное произошло здесь, в школе. В конце концов, под боком лазарет, где откачают практически из любого состояния. Что если бы шутник решил провернуть свой трюк где-нибудь уже после выпуска, не окажись поблизости хорошего целителя, так на руках Рисмана уже появился бы один труп. Может, он думает именно об этом? Хах, не стал бы на это ставить. Скорее радуется, что все успешно обошлось, и прикидывает, кто может его сдать. ПФФ крестьянская смекалка, чтоб им всем. Рисман изучал землю и ветер, так что барьер получил хороший напор разнообразных, достаточно сильных атак, где я в очередной раз убедился в своем довольно приличном результате. Если буду готов и самонастрою себя на успех, эх. Вдоволь проверив стационарный барьер, поднапрягся и перевел его в динамический режим, начиная ходить вокруг своего оппонента, пока тот продолжал бить меня земляными глыбами. Все еще тяжело. Один раз и вовсе едва не сорвалась концентрация, но справился. Надо больше тренироваться. Далее вновь вернулся к стационарному барьеру, который получался сильнее и стабильнее, но требовал стоять без движения. Правда, его, вдобавок, можно было растянуть, защищая сразу нескольких человек или что-то большое, наподобие кареты, как в свое время делала Тереза, и Рисман стал применять чисто колдовские лучи повышенной мощи. Это уже более продвинутая техника, которую мы начали изучать лишь после месяца учебы. До сих пор не у всех получаются. Лучи – это лучи. КХМ, да, знаю, но все так и есть. Поток чистой магии, срывающийся с рук и летящий вперед. Не скорость молнии, но тоже ничего. Довольно быстро. Может, высший сионный увернется, но обычный уже вряд ли. Пробивающая сила чистой магии достаточно велика. Чем-то она напоминала смесь огня и молнии, ведь обращала цель в прах. Опасная штука, которую мы достаточно долго отрабатывали на манекенах, а во время дуэли или тренировочных спаррингов разрешалось направлять лучи лишь в ноги, подальше, так сказать, от груди и головы. Это нужно, чтобы если луч пробьет барьер, то не убил противника на месте, позволяя оттащить его в лазарет и поднять на ноги. В прямом и переносном смысле слова. Но сейчас я более чем успешно отражал все атаки Рисмана, хоть он был весьма неплох в стихиях и даже использовал взгляд Хариса. Мощная штучка. Это что-то типа более продвинутого луча магии. Более сильного и опасного. Почти ничем не отличается от обычного, кроме того, что нужно вложить дохера энергии. От такого быстро начинаешь ощущать жжение в конечностях и теле. Не каждый маг рискует использовать взгляд, ведь после нескольких таких даже простые чары будут вызывать боль. Ну и риск ожогов, конечно же. Думаю, здоровяка возьмут в стражу, если повезет, охрану Ариста. Где-то еще он успехов не сыскал, разве что научился таки обращаться медведем. Даже колдовал какие-то земляные доспехи в его форме. Слабо, но то на мой взгляд. Все-таки, думаю, если бы с ним занимались не два месяца, давая всего понемножку, а конкретно и серьезно, то получили бы полноценного боевого мага весьма высокого уровня. Со мной, вроде как, тоже занимались два месяца, но сравнивать нас ха-ха. В принципе, сейчас мы кажемся условно равными, но то сейчас. Я не заброшу развитие и уже через полгода буду возвышаться над ним, как дворец над столицей. Почему? Так у меня есть книги, которые я переписал из библиотеки и слов наставников, плюс я никогда не бегал от тренировок, ответственно занимаясь магией каждый день. Это играет свою роль, давая ощущение, что не просто привыкаю к колдовству, но и будто бы мое тело становится более энергонасыщенным, позволяя использовать больше энергии за раз. Поэтому я имею все причины считать, что через несколько месяцев активной работы над собой стану обгонять Рисмана не только по специализации, но и в бою. Несколько месяцев. Полгода, четверть жизни. Да, через год, если все пойдет по моему плану, я буду обвешан артефактами, словно и не уезжал из поместья. Пусть они не окажутся так же сильны, но... Стоп, а почему не окажутся, их что, делал какой-то, ха-ха, мастер, такой же школяр, может, чуть более опытный. Значит, через год я стану одним из сильнейших, наверное. Почему нет, из магов, конечно же, но все-таки. И еще год буду почивать на лаврах, смешно, продолжу работу, да и кто бы мне позволил. Хотя не, артефакты все-таки будут слабее. У меня были настоящие шедевры, выкованные магами-кузнецами и потом зачарованные рунами без единой ошибки. Та же слеза появляется лишь таким образом. Сам я, без ковки, подобное не повторю. И все же, проклятие, отразив очередную атаку Рисмана, злобно пнул камешек своим сапогом. Пока он летел, усилил его стихии земли, успев нарастить немного массы. Так тоже можно, но это продвинутые техники. Обычно они давались мне туго, обычно раньше. Сейчас я сполна ощущал гнев. «Эй, Кирин, ты чего?» Здоровяк даже растерялся и дернулся было, посчитав, что я решил атаковать его в ответ. Однако почти сразу успокоился, осознав, что это не так. После этого Рисман быстро оглянулся, проверяя, не смотрит ли на нас. «Все еще злишься из-за того кретина?» Уже шепотом спросил он. «Так это виноват немного», выставил он большой и указательный палец, между которыми держал расстояние в половину сантиметра. «Не из-за него», махнул я рукой, невольно подмечая, что Рисман окончательно стал, как бы это сказать, в общем, уступил лидерство во время нашего общения. То есть, подобное всегда есть. Имею в виду, когда собирается группа или хотя бы двое, у них есть некий лидер, который ведет беседу, задает тему, направляет разговор, придумывает идеи, генерирует планы и прочее. А есть ведомый, который подчиняется и выступает с позиции ниже. Иногда это заметно ярко и красочно. Создается ощущение, что видишь хозяина и слугу. Иногда заметно меньше и со стороны пары или компания напоминает обычных друзей. Но это не так, всегда есть главарь, вожак. И я уже давно приметил, что среди своих стал таким вожаком. Что мне это дает? Почти ничего. Не та в школе обстановка, дабы получать от подобного какие-то преимущества. Однако, все равно приятно. Я знаю, что если прикажу что-то сделать, Рисман выполнит. Пусть даже поворчит, пусть скажет, что это глупо, но настоять я смогу без особых усилий. Главное, не пережать. Потому что подобной властью, негласной, так сказать, надо пользоваться с умом и давать ей накопиться. Хех, смешно звучит, но ежели я прикажу Рисману что-то, что не придется ему по душе, а потом повторю приказ снова и снова, то он прекратит наше общение. Зато если в промежутках между заданиями мы будем просто болтать и совместно проводить время, либо станем выполнять какие-то задачи вдвоем, или я направлю его на решение тех дел, которые будут нравиться ему самому, то шкала одобрения снова заполнится, давая мне возможность опять озвучить непререкаемый приказ. Магия без магии, умение управлять людьми, как аристократу высшего уровня, мне преподавали подобную науку. Вот уж не предполагал, что применять ее начну в подобной обстановке. Я просто, махнул я руками, думая, стоит ли озвучивать свои тревоги по поводу срока нашей жизни. Конечно же, мы все их знаем, нет никого, кто не задумывался бы о нем. Однако зачем перекладывать эти проблемы на этого болвана? Конечно, Рисман не совсем уж конченый дегенерат, но это типичная деревенщина, который часами может рассказывать про поля и то, как правильно выбрать нужное для рубки дерево, какое подойдет для изготовления мебели, какое – для поделок, какое – для стройки дома. Задумался о том, что скоро наш выпуск. Точно, согласился он и вздохнул. Мы вместе выпустимся, ведь в один день поступили. И девчонки, вспомнил тех двух клуж, с которыми, считай, даже не общался все это время. Не были интересны и не были магически в чем-то одарены. Имена и то не запоминал. Серые мыши, которые зачем-то существуют, не зная цели собственной жизни. Глупо. Бесцельное существование, как пишут в трактате о святости, есть богохульство против Хариса. Вчетвером уже повеселее, верно? Ухмыльнулся Рисман. А ты бы, он снова сделал голос тише, кого из них завалил, Налби или Фалию. Так вот какие у них имена, забирая обеих, хлопнул его по плечу. Ради друга мне не жалко, вижу ведь, что глаз на них положил, постарался добавить в голос дружелюбие. О, парень удивленно расширил глаза, это спасибо, Кирин, едва сдержал издевательский смех. Создалось ощущение, что я их ему подарил. Впрочем, Налби, конечно, худенькая, почесал он затылок, но я таких люблю, хоть им и рожать труднее. Но что это для нас значит, в самом-то деле? Голос Рисмана отдавал печалью. Эй, не заморачивайся, ну вот, не хотел грузить его проблемами, а беседа все равно к этому пришла, сама собой. Хах, верно, здоровяк усмехнулся. Налби она с мужчиной жила, не в браке, но через лазарет прошла, Никаких проблем со здоровьем нет, теперь уж точно. Заодно там что-то поправили, но я так глубоко не копал. Мда, Рисман почесал затылок. В общем, опытная уже, прикинул он, усевшись на камень, который использовали для тренировки стихии земли. С какой-то стороны это плюс. Конечно, если хочешь развлечься с деревенской потаскухой. А фалия, она немного побольше будет, особенно в талии, зато невинно, дополнил Рисман. Надо бы попросить ее, когда будет в лазарете, немного брюха убрать, тогда тоже ничего будет. Хотя, как я знаю, на таких тоже любители есть. Ха, кажется, я понял, как их различать. Теперь буду знать, спасибо моему другу. Что бы я делал без столь важных сведений? Поболтав еще какое-то время, ощутил, что отдохнул, а тело перестало жечь, поэтому продолжил тренировку барьеров, вновь переходя на подвижные варианты, а потом и маскирующие. Последние уже не отражали ничего, но сами по себе были весьма полезными. Я не собирался их игнорировать. Атаки я уже отработал, но Рисман попросил покидать в него лучи, что я, в принципе, и сделал, правда на взгляд не переходил. И без того тело не до конца отошло от жжения. Его отголоски все еще ходили в руках и возле груди. Неприятно. Старался бить предельно аккуратно, но барьер парня сдержал все лучи, которые я в него пускал. ФФ. Кто же в бою так поступает? Нет, я бы чередовал прямые атаки с разными хитростями, вроде ударов из-под земли, парой прочей ерунды, которая бы быстро пробила его. Ну ладно, для начала сойдет. Я, хе-хе, сам тоже не особо умею филигранно управлять барьерами, чтобы отражать разные типы атак. Признаться, до поступления в третью магическую, даже не знал, что есть столько способов магического боя. На этом здоровяк закончил с тренировками, так что отправил его кадрить дам, а сам решил продолжить. Мне еще хотелось обкатать форму ворона и колдовство в ней. Смена облика прошла как по маслу, легко и быстро. Она уже давно не создавала мне никаких хлопот. Так же и полет. Взмыл вверх и, как всегда на взлете, ощутил свободу. Харис, да чего же приятно. Ахахаха, еще чуть-чуть и я доберусь до твоего небесного чертога. Бог, что будешь делать, когда я попаду в рай раньше срока и столь нестандартным способом? Уделив полету по меньшей мере 15 минут, ощутил, что начинаю уставать. Не зря птицы не любят летать и делают это лишь из нужды. Подобное жрет множество физических сил, отчего приступил непосредственно к сути обращения, а именно, тренировкам. Сосредоточившись на гневе, что прошло крайне привычно и легко, приоткрыл канал энергии и создал водяную пулю, направив ее вниз. О мишенях пока речи не шло, хотя бы просто вниз. Единственное, что контролировал, дабы на пути атаки не встал какой-то человек. И ладно еще наставник, он наверняка имеет амулет антимагии максимум, ощутит холодные брызги воды. Другое дело, ученик, пробью же насквозь, а если в голову попадет, за такое дело наказание будет весьма и весьма суровым. Так что сосредоточился на направлении, а потом творил самые простые чары. Я желал дойти до уровня, когда в чужом облике смогу полноценно колдовать не хуже, чем в человеческой форме. Ох, как было бы здорово сражаться в полете, я был бы непобедим. Тренировки вскоре перешли на землю, то есть, крылья окончательно запросили пощады, так что приземлился и начал пытаться направлять магию клювом. Колдовство через голову опасное дело, если пережечь руки еще не страшно, откачают и, ежели надо, вырастет новые, но голова, найти таким образом смерть, проще простого. Вот только иного способа направлять чары в форме ворона я не знал. Крылья выгибать в нужную сторону никак не получалось, а действовать без направляющего жеста даже в человеческой форме жутко трудно, что говорить о животной. Мысли постоянно соскакивали то на одно, то на другое. Приходилось держать едва ли не железный контроль, который все равно время от времени срывался. Благо, что я успевал перекрыть канал магии, что почти всегда спасало ситуацию, прерывая колдовство. Этот трюк я прочитал в одной из библиотечных книг, сразу взяв на вооружение. Отличный способ, который, почему-то, здесь не преподают. Закончив с магией и вернув облик, устало выдохнул. Ощущал себя выжатым, как лимон. Силы не было ни в одном мускуле. Как хорошо, что почти вся наша компания из 12-й комнаты уже выпустилась, негромко хмыкнул я. Иначе в таком состоянии точно нарвался бы на драку, пока кретин Рисман окучивает своих доярок. Угу, сейчас в комнате ошивались сплошь новички. Ну и ладно, совершенно не расстроенный, даже рад этому факту. устало пошатываясь, направился к общежитиям. Кирин уже у дверей услышал знакомый голосок. «Калетта», — натянул улыбку, — «не ожидал тебя здесь встретить. Еще не так уж и поздно», — девушка поправила волосы и смущенно улыбнулась. «Она поступила раньше меня, но не так уж и сильно. Зато таланты открыла сразу и к производственной магии, и к целительству. Перспективно, с какой-то стороны. Было бы, будь я аристократом из Маргримов, а не Ансмаргримом. Хе-хе. А я как раз с тренировок», — кивнул на полигон. «Просто не знал, что еще ей сказать». «Кирин», — она замялась, — «я хотела бы с тобой поговорить». «Конечно, ради тебя я готов на все», — снова мягкая улыбка, а внутри смех. «Смешно ведь, правда? Она же до сих пор верит. Скажи, Акиниса, ну вот, началось, вы встречались?» Коротко оглянувшись, приметил, что ближайшая группа учеников находилась достаточно далеко и направляется в сторону храма Хариса. Скорее всего, посидеть на лавках, возле высоких деревьев, в окружении кустов. Одно из любимых мест для отдыха. Уютно и создается ощущение тайны, ведь зелень эффектно облегает все вокруг, скрывая от чужих глаз. Кроме них не было никого. Ну, несколько стражников, с ружьями, ближе к забору, привычно обходили периметр. После резни школ, прошедшей почти 10 лет назад, они вообще здесь часто бродят. По территории округи, имею в виду. Не успели, признался я. Хотя я не спорю, что это было в планах. А я, — подалась она навстречу. — Кирин, а я, — ты, — сделал короткий шаг вперед, встав почти вплотную. Далее приподнял ладонь и коснулся ее щеки, как поступал с той же Кинисой. Калетта вздрогнула, но не отступила. В тот момент мы почти не общались. Я плохо знал тебя. Сейчас все изменилось. Ни слова лжи. Я хорош. Не сдержал улыбку, которую она приняла на свой счет. У меня есть почтовая шкатулка, полученная от родителей, — тихо произнесла она, — настроена на них, чтобы обмениваться всем, ты знаешь. Слова быстро и неразборчиво вылетали из ее рта. Я могу перенастроить ее, изменить руны, тогда можно будет подвязать артефакт на другой и продолжить наше общение. Нужна вторая, — слегка нахмурился я. — Где ты ее возьмешь? — Есть еще, — едва слышно прошептала она, — у Матисы, моей соседки. Я могу украсть ее для тебя, Кирин. — Не для меня, Калетта. Кладу руки на плечи девушки, ощущая жесткую ткань жакета. — Для нас. — начинающая целительница закивала, а на лице отразилось безмерное счастье, словно у нищего, которому кинули золотую монету. — Когда она выпускается? — деловито спросил ее. — Позднее меня, — негромко ответила Калетта, будто бы опасаясь, что нас подслушают. — Насколько? — начал закидывать девушку вопросами. — Через полторы недели, — быстро произнесла она. — А ты? — Через 5 дней. — показал я, что знаю о ней, если не все, то многое. Калетта довольно улыбнулась. — Я заберу ее в последний день, — сказала целительница. — Думаю, я знаю, где мы можем встретиться, — лукаво улыбнулся. — Я ведь занимаюсь рунами. — На это девушка снова закивала. — Не сомневался, что жреческая дочка изучила обо мне все, что только смогла нарыть. И знаю, что далеко не все мастерские вообще используются. Есть артефактная, которая открывается, дай Харис, раз в пару-тройку недель. Отличное место, чтобы встретиться ночью. — Ночью? — аж вскрикнула она. — Тс. — приложил палец к ее губам, подмечая, что и без того розовые щечки раскраснелись, как у помидора. — Мы встретимся ночью, — добавил уверенности, зная, как многие это любят. — Тогда и произведем обмен шкатулками. — Ха, хорошо. — мыслями Калетта уже витала в собственных фантазиях. Завершив разговор, вернулся к себе. Надо было отдохнуть, я вымотан. Еще и эта дура. Хотя почтовая шкатулка пригодится, вещичка весьма ценная. Правда, Калетта пока не знает, что я заберу обе. Зачем мне переписка с ней? Проще отдать артефакт тому или той, кто действительно будет играть для меня какую-то роль. В крайнем случае продам. Парные шкатулки могут стоить свыше 20 золотых, в зависимости от отделки. Впрочем, даже самые простые по цене обойдутся не меньше 5, а деньги они всегда нужны, еще и без риска. Хах, она сама украдет артефакт, а потом и выпустится. Я вне подозрений. Нужно будет только припрятать шкатулки, чтобы даже если проводили обыски, я остался чист. Забрать же можно уже в мой последний день. Еще и, таким темпом, никто случайно не найдет их в моих вещах. Прикрыв глаза, спокойно уснул под болтовню своих соседей, даже не сходив в купальни. Досадно. Несколько следующих дней слились в один. Я продолжал нарабатывать магию, штудировать библиотеку и создавать руны. Ради последнего посещал отдельные занятия. Все ученики во второй месяц распределились в зависимости от своих навыков, с наставницей Аутиц. Она выдавала нам задания, но скорее на наработку практики, чем изучение чего-то кардинально нового. Повторим еще раз, женщина улыбнулась, на что часть ребят поступила аналогично. Я ведь уже упоминал, что Лисани обожает эксперименты и доработки своей внешности. Выглядела она, признаться, очень и очень аппетитно. Такую нетрудно представить женой какого-то графа или даже герцога. Пусть студенты еще только встают на свой путь по практике того же самого искусства исцеления и изменения внешности, но любые не понравившиеся женщине доработки можно откатить, а потом попробовать по новой, и снова, и снова, пока результат не будет удовлетворять на все 100. Недаром 16-летние парни залипают на нее, едва ли не капая слюной. Впрочем, я как обычно старался игнорировать внешность наставницы, ведь уже встречал похожих на нее дам за время собственной жизни и многочисленных приемов знати. Да, красивая, но красивую внешность может позволить себе жена едва ли не половины всех купцов, что уж говорить про аристократов. В принципе, необделенных деньгами людей в империи хватает, так что и красивых женщин тоже встречается немало. Но то я, имеющий какой-никакой опыт и даже умудрившийся пару раз уединиться с Кинисой, а до этого наслаждавшийся пухлыми губками Мириллы. Большинство же остальных, деревенские увольни, ранее видевшие лишь собственных, местных доярок и свинарок. Я вообще удивлен, как они еще хоть что-то умудряются запоминать на уроках Аутиц. К счастью, она не ищет себе партнеров среди нас, предпочитает целителей, то есть не старается выпячивать собственные сильные стороны, пытаясь завлечь кого-то из группы. А значит, можно спокойно сосредоточиться на деле, игнорируя внешность. Сегодня проводим завершение зачарования ядра Инсурия. Это то, что вы будете делать часто и очень помногу, рассмеялась она приятным, звонким смехом. Последняя руна, которую нужно будет вырезать, удержание магии. Стандартная руна, которая завершает почти каждый артефакт. Тут Лиса не права. Я изучил целых 3 книги, ух, на эту тему. Можно считать мое мнение практически экспертным. Ахаха, нет, конечно нет. Но, все-таки, про это действительно не раз упоминали в этих книгах. Чего уж, я даже самостоятельно вспомнил эту руну и необходимую эмоцию. Волнение, не самая, сука, простая вещь. Впрочем, здесь собрались те, кто умеет думать и воображать необходимые ситуации, в которых можно проявить то или иное состояние. Хм, иногда наставники даже сами подкидывали примеры. По слухам, одной группе однажды нужна была эмоция похоти и Аутиц обнажилась ради этого. Правда, я совершенно не верю в подобное. Но, конечно, посмотрел бы. Волнение испытать я сумел крайне просто. Вспомнил свое состояние перед проверкой наличия магии. Волнение можно было черпать половником. Кроме эмоций, необходимо также удерживать в голове образ, но уже не внешнего вида руны, а результата. Обычно он не слишком сложен, ведь необходим был образ удерживаемой магии, который нужен для завершения зачарования ядра. Учитывая, что каждый из нас, колдунов, ощущал собственное магическое измерение, которое, по желанию, наполняло нас энергией, то представить некий рубильник, клапан, который перекрывал возможность выхода этой силы, удержание ведь, оказалось довольно просто. А вот теперь уже посложнее. Одновременно испытывать состояние волнения и контролировать образ удерживаемого клапана, который запирает магию. И с учетом всего вышесказанного, приступить к вырезанию руны. Благо, что никто не давал нам настоящее ядро Инсурия, находящееся на грани готовности. Для него, так-то, требовалась целая рунная цепочка. Молния, энергия, нагнетание, распределение, плавность, твердость, удержание. 7 гребаных рун, единая комбинация которых несет смысл. Прочное ядро, заряженное молнией, плавно распределяет энергию по всему Инсурию. Каждая новая руна становится все более рискованной, ведь стоит хоть одной сработать неправильно, как все пойдет прахом. В лучшем случае, в худшем, взрыв, наподобие того, который сегодня устроил придурок Рисман. ТЦ опасная наука, но и прибыльная. КХМ, не о том речь. Опасность есть всегда, но для таких случаев, маги носят защитное, заранее зачарованное снаряжение. Нам выдавали его перед практическими занятиями. И сейчас мы продолжали наносить руны по одной, на заготовки, лишь напоминающие ядра инсулиев. То есть, это были стеклянные шары, на этом сходство заканчивалось. Но и подобное было не так уж и мало. Правда, в настоящем шаре пришлось бы приложить, при вырезании руны, гораздо больше усилий, ведь ядро уже было бы зачаровано на прочность. Хех, благо, что инструменты у нас тоже зачарованы, но все равно пришлось бы повозиться на порядок дольше. А так лично у меня получилось всего за полчаса. И это я реально старался, чтобы руна, мать ее, выглядела идеально. Впрочем, я уже упоминал, что основной инструмент зачарователя, скарпель, был весьма похож на перо. Писать же я умел и почерк имел весьма достойный. Я бы сказал, поставленный, ведь работал над ним достаточно долго. Амбициозное желание красиво писать, оно пригодилось. Мои руны были красивы, что внешне, что по функционалу. Прекрасная работа, Кирин. Лиса не наклонилась к самому уху и тихо прошептала: «Молодец». Мне показалось, что ее язык задел мою мочку, отчего краснота непроизвольно залила лицо. Вот стерва, специально ведь доводит, зная про меня все, и что я из графской семьи, что чистоплотен и опрятен, что не забываю про купальни, почти всегда, и сам по себе не дурен внешне. Но одной внешности для нее, само собой, мало. Гадина смотрит и на потенциал. «Спасибо, наставница», губы дрогнули, но я сдержал лицо. Аутиц лишь улыбнулась, проходя дальше. На этом, конечно же, занятие не окончилось, впереди было еще немало рун, а также зачарование полноценного артефакта. Ближе к вечеру, вместо того, чтобы пойти на полигон, я направился на очередную проверку навыков. Они проводились у нас каждую неделю, для всех без исключений. Ответив на почти десяток довольно трудных вопросов Кассия Симбрана, а потом продемонстрировав свои успехи на практике, довольно встал рядом с ним и вытянулся, привычно ожидая порцию похвалы. Она последовала, но дальнейшие слова едва не заставили меня позорно открыть рот. «Ты определенно талантлив, Ансмаргрим. Пусть у тебя нет четко выраженной ветки магии, где ты стал бы лучшим, обогнав всех остальных, но твой ум усидчивости, не побоюсь этого слова, понимание законов колдовства, позволит тебе пробиться на самую вершину». Он улыбнулся. «Уверен, ты станешь одним из тех магов, которые попадут на Финосийскую стену». Финосийская стена, названа в честь мага Финосия, расположена на территории императорского дворца. На нее вписывают имена лучших магов империи. Не самое плохое, что может случиться за жизнь волшебника. Обидно лишь то, что внесение происходит посмертно. И в иной раз я бы дал тебе рекомендацию в лучшую мастерскую всего Тоскола. Но, Кассий с явно видимой грустью пожал плечами, 2 дня назад поступил приказ. Господин Вечности, наш великий император, Десарандес Мирадель, да длится его правление вечно, постановил, что маги всех школ, вне зависимости от навыков и пола, в первую очередь должны направляться на воинскую службу. Ты, как и весь ваш выпуск, направишься на войну в вольные города, Ансмаргрим, кораблем, через Аметистовый залив, а потом, по территории Кашмира и остальных колоний. Глава 6. Нож, которым свежевали, острее не становится, он только больше пачкается кровью. Аспилская пословица. Я стоял на палубе Крамолоса, большого, металлического корабля, который называли пароход, сравнительно недавнее, не более 10 лет, изобретение талантливых механиков, хоть и невозможное без помощи колдунов, и наблюдал за людьми, медленно поднимающимися на борт. Это были другие пассажиры, которые составят нам компанию в плавании, в основном солдаты, но были среди них и слуги, и мастеровые, из простых, не магов. Все они, мы, собирались на войну по зову императора. Путь предстоял не близкий. Признаться, у меня было ощущение, что он последний. Нет, не в плане того, что мы проиграем и армия найдет смерть где-то на территории бывшего королевства Нанф. В это я не верил. Десарандес слишком опытен и могущественен. Уверен, он и его совет продумали все мелочи, которые позволят максимально безболезненно смять сопротивление вольных городов. Разве что другие государства ударят в спину. Но тут я попросту не осведомлен на подобных тонкостях. Наверное, император об этом подумал. Почти уверен, что у него есть какой-то план, который или не позволит вступить в войну остальным, или как-то помешает им атаковать. Хаэма не готовит ли там вторую армию, в которую и запихнут нас на почетное место смертника? Ха-ха, будет забавно. Нет, несмотря на то, что любой человек на войне, как бы силен или умел он не был, хоть воин, хоть последний раб или даже лагерная проститутка, рискует. От случайности никто не застрахован, так же как и от банального отравления какой-то дрянью, которую местный повар решит бросить в общий котел. Все относительно. Но лично я куда как больше уверен, что найду смерть не от чьих-то рук, а от банальной старости. Проклятие магии заберет меня куда раньше, чем удастся вдоволь насладиться боевыми действиями. Почему? Пока доберемся до основного войска, пройдет чуть ли не 3 месяца, потом предстоит война еще с 4 вольными городами, которые наверняка объединятся или сдадутся. Одно из двух. Но даже если сдадутся, надо будет все проконтролировать и устранить потенциальных мятежников, оставшихся недовольными таким решением. А они точно будут. Следовательно, война не может занять короткий срок. Как минимум год. Минимум. А ведь потом, 100%, армия задержится, чтобы успокоить регион и наладить в нем порядок, не допуская кашмирского сценария. ТЦ последние все больше и больше раздражают. И ведь они везде. Кашмир слишком большое государство, так что когда оно вошло в состав империи, то его жителей повсюду начали использовать на всех самых низкоквалифицированных работах, чуть ли не в статусе рабов. И хоть формально рабства у нас нет, но всегда есть но. В общем, так как времени с их подчинения прошло немало, то ныне смуглокожие отбросы проникли почти во все сферы деятельности империи. Они легко могут быть слугами даже могущественных аристократов. Тут, в порту, их тоже полно. Едва ли не треть всех рабочих и грузчиков. И среди матросов встречаются. Даже среди офицеров нет-нет, да попадутся. И хоть в общем исчислении, если сравнить с жителями империи, обладающими именно что белой кожей, кашмирцев не слишком много, здесь, на Малой Гауди, но практически невозможно встретить какую-то группу людей, где не было бы хотя бы парочки представителей гребаного Кашмира. Учитывая же то, что остатки их аристократов снова начали мутить воду. Честно признаться, иногда у меня возникает ощущение, что в любой момент кто-то из проходящих мимо кашмирцев может ударить мне в спину. Вон тот матрос, например, который только что выкинул окурок в море. Может, это тайный агент, который собирается устроить диверсию на пароходе. А может, вон тот слуга, который торопливо шагает вслед важному усатому офицеру, таща его багаж, планирует взорвать бомбу. Или даже кто-то из сионов, инсуриев, магов. Я ничего не могу сделать с этим. За подобным следит тайная полиция, а императрица Милена ныне закрутила гайки до такой степени, что люди даже чихнуть боятся, дабы не попасть под принудительный обыск, а потом заглянуть на огонек к дознавателям, в казематы Циланга. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы держать контроль над моей родиной на должном уровне. Конечно, когда Десарандес вернется, то наведет порядок, но когда еще это произойдет? Не завтра и не через месяц. Ага, как я и говорил, похоже, пароход увезет меня навсегда. Я более не увижу Тосколы и уж тем более своих родных. Сдохну там, где-то вдали от дома. Проклятие, аж глаза защипало. Украдкой провожу по ним рукавом своей рубашки, так как камзол оставил в нашей общей каюте. Рядом расположились еще 4 парней из моего выпуска. Я знал их всех. Рисман, Матиас, Гилтов и Альфрин. Но хорошо ли я их знал? Кроме самого Рисмана, не слишком. И выпуск не совсем правильное слово. Чисто мой состоял лишь из здоровяка и 2 клуш. Откуда остальные 3? Они прибыли на день позже, но чтобы отправить больше людей и показать себя лучше среди других магических школ, их обучение срезали на этот самый день, устроив досрочный выпуск. Ничего страшного, думаю, да. Если, конечно, подобное не войдет в практику. За моей спиной, на некотором отдалении, стояло 3 девушек, уже знакомые мне, хоть их имена и открылись мне совсем недавно, Налби и Фалия, крестьянки из деревень. К ним прибавилась Люмия из состава, которым срезали день обучения, и она тоже была из деревни. Вид имела такой же невзрачный, как остальные, а магические способности 3 клуш я пока не узнавал. Оставлю это, хе-хе, на потом, если вообще пригодится. В принципе, в теории, они могут быть весьма сильны, ведь магия не зависит от пола и внешности. Вот только, пока сам не увижу, не могу воспринимать их не то что как ценную боевую единицу, но даже в качестве помощниц. Такой вот выверт сознания. В качестве прислуги, могу, в качестве крестьянок, тоже. В качестве даже тех же целительниц, уже с трудом. А уж поверить в то, что они могут встать рядом и поддержать нас магической атакой их. И это я, человек весьма открытых взглядов, который сам видел, как девчонки использовали колдовство на практике и тренировках. Не приглядывался к каждой по отдельности, но некоторых видел, это точно. Однако же, при взгляде на них, в голове появляются мысли только о проблемах, которые они нам еще обеспечат. Почему, не знаю, но подсознание шепчет. Пользы не будет, а хлопот выше крыши. Проклятие, по-хорошему не надо бы вообще девок на корабле держать, даже таких посредственных. И это не морские традиции, а здравый смысл. Тут почти 700 человек, более 95% мужчины, дорога через Аметистовый залив займет чуть более 2 недель, что прикажете делать в это время? Какие тут у нас развлечения есть? Может, театр или библиотека? Ха-ха. С другой стороны, как-то ведь нужно женщин перевозить. Может, какой-то отдельный рейс собрать? Ага, отличная идея, Кирин. Набирать с пару-тройку месяцев по несколько волшебниц в день, которые за время вынужденного ожидания вполне могут помереть, попросту исчерпав свой жизненный срок, или редких девушек-сионов, которыми, в основном, идут представительницы знатных домов империи, потому что лишь им по карману такие процедуры. А армейские сионы, во всяком случае у нас в стране, поголовно мужчины. В общем, девушки-сионы если и встречаются, то лезть к ним себе дороже. Или получишь по морде, да так, что и откинуться можно, или уже в будущем. Хорошие такие проблемы от ее семьи, неприятно. А вот магички, с ними попроще. Если есть амулет антимаги, пожалуйста, испытай удачу. И повезет, если будут просто пытаться познакомиться, да вежливо и культурно пригласить совместно провести досуг. А если решат обойтись без таких вот тонкостей, защищать их я точно не стану. Ни девок, ни кретинов, которые к ним полезут. Сплюнул в воду и мрачно огляделся, пока налетевший ветер взлохматил волосы. Отросли. Дома обычно, меня стригли строго раз в месяц, для чего у нас работал отдельный бродобрей. Он же ежедневно брил отца и братьев, которые ходили к нему по расписанию, чтобы не биться лбами и давно уже требовали завести новых, столь нужных слуг, но Тедрех не спешил к ним прислушиваться. Я же, по малолетству, ограничивался лишь волосами на голове. Остальное пока что вырастало лишь в качестве почти невидимого пушка. Но скоро появится и щетина. Придется заниматься ею самостоятельно. Благо, что не слишком долго. С год, может полтора. Потом сдохну. Взгляд прошелся по нашим девчонкам, которые негромко болтали между собой, а там и на еще одну группу магов, также из третьей магической. Парней было 6, и они выпустились за день до нас. Тоже, по итогу, попали сюда. Из их компании я знал лишь 2, Гарса и Сарианда. Оба были детьми стражников, на том и сошлись друг с другом, а там и со мной познакомились. Правда, крайне поверхностно. Мы мало общались. Вместе с ними стояли 5 девушек, которые, в отличие от наших, нашли с парнями общий язык. Но из них я не знал вообще никого. Я и наших-то девчонок почти не знал. Потому что глаз никто из них не цеплял, знатного происхождения тоже не имел, а девицы здесь, как я упоминал ранее, воспитывались в том формате, что нельзя противоречить хозяину дома, мужчине. Это воспитание из крестьянок не так просто выбить, особенно за пару месяцев обучения, а потому они предпочитали не отсвечивать лишний раз и не открывать рот. В чем-то это правило мне нравилось. Стоило лишь вспомнить Ансельму, мою старшую сестру, близняшку Кастиса. Вот уж кто любил доставить мне проблем. Не в плане каких-то гадостей, здесь, пожалуй, никто не мог меня переиграть, а скорее в форме некой опеки и контроля. Особенно подобное обострилось после случайной смерти Эдиса. А еще Ансельма любила держать меня на коленях, тискать и сюсюкать. Разница в 6 лет позволяла ей делать так довольно долго. Прекратила лишь в 12, мои 12, и то, по просьбе матери. Но даже так нет-нет, да сотворит что-то, чем обязательно вгоняла меня в краску. Меня, в общем, женщины, на мой взгляд, должны знать свое место. Поэтому они, обычно, держались в стороне, не мешая мужчинам решать свои вопросы. Я удивлен, что у второй группы ситуация отличается от нашей, где тройка девчат вроде и держится неподалеку, но как бы и отдельно, а у них все вместе стоят. Разумеется, я посчитал, что они спят друг с другом, может быть даже все со всеми, но в последнее не особо верил. Наверное, все-таки были какие-то парочки. Еще раз оглядев их, причем почти не таясь, я не сумел ничего определить. Если они и трахались, то делали это тайно, или тайно, типа все знали, но делали вид, что никто не в курсе. Дилемма. Впрочем, я снова убедился, что чисто внешне никого симпатичного из девушек второй группы нет, как, впрочем, и среди наших. А раз так, то чего гадать? Мне, собственно говоря, плевать, что они там творят. Единственная жалость – ни на кого будет полюбоваться во время достаточно долгого пути. 2 недели, а потом еще столько же до Растаса, пограничного города Кашмира, который отделяет его от Сизиана, еще одной колонии империи, почти вся территория которой покрыта песками пустыни. Дорога через нее будет очень неприятной и тяжелой. Причем она точно будет конной, ну, на верблюдах, а значит, медленной. Ставлю срок в месяц, не меньше. Плюс разная волокита то тут, то там. В общем итоге 3 месяца пути как раз и выйдет. С учетом же прошедших 2 месяцев обучения, выходит, у меня останется 1,5 года жизни. Ха-ха, отлично. Почти 3 месяца дороги. Харис. Понятно, почему требуют именно выпускников. Остальные откинутся по пути. Но даже так, если каким-то чудом мы сумеем быстро завершить все свои дела в Нанве, то что выйдет, еще столько же времени мне придется возвращаться обратно. Снова 3 месяца, чтобы по итогу вышло 1,5 года, да ради чего вообще такие простые магам обеспечили ХМ, видимо, ради победы. Ладно, это можно. И вообще, найду на что любоваться по дороге. На море, например. Как я слышал, это успокаивает. Если, конечно, не разовьется морская болезнь. Хотя я ранее уже плавал на пароходе, правда большего размера, и никаких проблем не испытывал. Надеюсь, и сейчас обойдусь без подобных трудностей. Эх, честно признать, отправка на войну оказалась внезапной. Я, безусловно, как и любой юноша-аристократ, мечтал оказаться на поле боя, где добыл бы себе славы и подвигами заслужил милость императора, но в качестве, сука, высшего сиона, а не как мага. Да и вообще, если подумать головой дольше нескольких секунд, то становилось очевидно, что война – вещь непростая, на ней люди гибнут, причем массово, и преимущество нашей армии не дает уверенности в том, что шальная зачарованная пуля, как у стражи поместья Маргримов, не угодит мне прямо промеж глаз, хотя у них, пуль этих, тоже своих проблем хватает. Во-первых, трудно делать, на каждую нужно нанести сразу несколько рун, а размер-то у них, КХМ, ювелирная работа, одним словом. Во-вторых, одной штукой ведь не ограничишься, надо создавать пули десятками и сотнями, а лучше, тысячами. Это всех зачарователей напрячь на подобное, а лучше и кузнецов в придачу, чтоб сильнее било. В общем, малореально, подобное вооружение найдется разве что у гвардии, потому что магам и без пуль задания придумают более серьезное. Однако суть моей претензии не именно в пулях. Я не хотел ехать на войну в качестве условно-боевого мага, который, в промежутках между битвами, будет зачаровывать все подряд. Нет, мать вашу, нет. Я желал себе спокойного остатка жизни, в тепле, уюте и покое, чтобы в свободное время гулять по городу, напиваться в кабаках, найти каких-то новых приятелей, пару симпатичных дам, в свободное время совершенствовать магию и читать, жить в конце-то концов, раз уж, хе-хе, аристократом мне теперь не быть, так хоть развлекусь напоследок, как делал каждый из моих братьев. Я еще и смеялся над ними, дескать, вырвались из отцовского дома и пустились во все тяжкие. Теперь я их понимаю. В общем, как бывший представитель графского рода, имеющего родственные связи с самим герцогом Юга, пусть и в качестве побочной ветви, я не стал придумывать способов избежать своей участи и отправки на войну, но несправедливо. Плевать, что я так или иначе скоро умру, но я хочу сделать это на своих условиях. Пройти остаток жизни так, как желаю сам, а не опять быть в чьем-то подчинении. Вся гребаная жизнь прошла в подчинении даже сейчас. Харис, уж не твой ли я вижу план, решил отыграться на мне за все, что я совершил. Проклял магией, теперь вот, на войну отправил, зачем? В чем логика? Я ведь и так скоро сдохну. Тоже девчонки покоя не дают, усмехнулся Гилтов, прерывая мои, полные негатива мысли, и поигрывая небольшой самокруткой, которую уже успел выменить у кого-то из матросни. Я не интересовался на что, но успел заметить, что у него был целый кисет. Надеюсь, не камзол свой сменял, мне, с какой-то стороны, насрать, но ведь скажут потом, что общаюсь с общепенцем и оборванцем. Неприятно будет. Хех, это что, я все еще пытаюсь держаться за репутацию, какой уже, собственно, смысл. Ладно, стоп, не нужно падать совсем уж на дно. Осталось только дойти до мысли, что можно уже и жопу не мыть, какая разница, все равно скоро умру. Угу, а потом, зубы не чистить, не ухаживать за собой, не думать о будущем и прочее, прочее. Нет уж, я никогда не опущусь столь низко. Все-таки, один из знати, не мне топить тоску в вине и табаке, не мне скулить, как побитая псина. У меня есть гордость и внутренний стержень. Ха, да, верно, что я там думал раньше. Кабаки, шлюхи и друзья-алкаши, нет уж, контроль и еще раз контроль. Нельзя забивать на самого себя, это единственное, что у меня осталось. И даже если я окажусь на войне, то пройду ее с честью, сделав максимум, на что способен. Ради империи, улыбнулся Гилтову в ответ, с видом, типа, да, подловил. Хотя в реальности это, конечно же, было не так, я был погружен в совершенно иные мысли, а в сторону второй компании поглядывал чисто механически. ПФФ, кроме того, о тех представительницах нашей славной магической братии я уже высказался. Они не дотягивали даже до Калипты, а та не была той, кто мог найти дорогу к моему сердцу. Единственное, что я сумел выгадать от общения с ней, две почтовые шкатулки, которые ныне хранились в моей сумке, вместе с остальными вещами, которые я успешно забрал их у Грануолу. Признаться, на миг возникло сомнение, что женщина отдаст сумку, но она спокойно выдала мне все, что предоставлял на хранение. А с целительницей мы расстались крайне довольные друг другом. Я так и вовсе успешно удовлетворил собственное желание, пусть и не с самой красивой девушкой, которую себе представлял, так еще и артефакты бесплатно заполучил. Не знаю, о чем думала Калетта, но когда я спросил, могу ли забрать обе шкатулки, то просто кивнула и отдала их. Неважно, мы все равно более никогда не увидимся, ведь ее распределили в одну из лечебниц Тоскола. Повезло, наверное. Армия армией, но как оказалось, указ императора не требовал вообще всех магов, только ставил приоритет, а потому, какой-то процент людей все равно распределили в столицу. Да уж это что, мне надо было на целителя обучаться, как оказалось, они имеют приоритет перед артефакторами. Хотя логично, что аристократы не могли отпустить вообще всех лекарей, ведь если что-то случится, то как лечиться? Да и часть их детей проходит процедуры обращения в сионов, то есть нуждаются в постоянном контроле целителя. А ведь они, так-то, не вечные. Следовательно, нужна постоянная замена. Вот Калипту и подгребли в столичную больницу, а я иду служить. «Чертов порт», — фыркнул Альфрин, кивая вперед. «Столько народу! Как вообще такое количество здесь живет? В Тоскале, в смысле? Кажется, что только передо мной, на этой вот пристани, бегает пара тысяч, а ведь это лишь те, кто наш пароход обслуживает. Еще ведь и другие корабли стоят, у каждого погрузки, разгрузки и прочая херня». Харис, в голове не укладывается. «Не сболтни так при ком-нибудь», — покосился на него Матиас, засмеют ведь. «И так деревенщиной за глаза зовут. Кто зовет?» — обернулся Рисман, который будто бы что-то высматривал в глубине порта, но оказался не услышан, а если точнее, заглушен. «А чем деревни им плохи?» Альфрин был весьма вспыльчив. «Раз уж я им своей речью или мыслями не угожу, так могут поцеловать меня в жопу. Придурок, забыл, куда мы едем?» — мрачно спросил Рисман, который добавил голосу громкости. «Офицер скажет, так каждый будет делать то, что нужно. И в жопу целовать придется не тебя, а его. Это другое», — махнул он рукой, но замолчал. «Завтра еще одну партию магов собирать будут. На новый корабль», — Гилтов сменил тему. «И сионов, и инсуриев, и солдат. И хочется ведь им каждый день пароходы гонять. Собрать бы всех за раз, пусть не на одном, а на 5 или 10 кораблях, да отправить всех сразу. Война», — сказал я одно слово, хоть и достаточно веское, — «и наше подкрепление крупнейшее за последний месяц». Так офицеры между собой говорили. Вообще, я мог многое рассказать. И про то, что подкрепления нужны на постоянной основе, и про то, что колдуны не могут должно ждать, простаивая в порту, и про то, что Аметистовый залив очень судоходный, ведь с Малой Гаодии до Большой регулярно ходили корабли, так что постоянное прибытие и отплытие пароходов – абсолютная норма. Забавный факт: если обойти залив с востока, то можно добраться до моря Гурин и далее до вольных городов, с кем мы сейчас и воюем. Так что в теории реально было и вовсе взять их в клещи, проводя осаду сразу с нескольких сторон. Но император не стал распылять силы. Может, в этом есть смысл? Наверняка есть. Все-таки Десарандес ранее не проигрывал в прямом столкновении, если не считать провальную попытку высадки на Толфуэлса. Правда, и тогда вина была не на нем, аналогистах, ну по большей части. В любом случае, за это время многое изменилось, а новые зачарованные пароходы, как я считаю, смогут повторно потягаться с вражескими магами воды, а то уж больно наглые эти островитяне.